Сама она тоже понимала, что смысла в этом нет, но испытывала глухую досаду, что кто-то осмелился решать ее судьбу без согласия самой девушки, но одновременно осознавала, что иного выбора нет. «Пойдем», — взял ее за руку Даран. «Меня жизнь научила, что лучше выслушать мага, если он хочет что-то сказать. А там подумаем, что делать». «Наверное, ты прав», — вздохнула Лара и позволила увести себя в гиперпереход.